Петр Павлович Муратов вышел из театра и в раздумье остановился на подъезде. «Прикажете подавать, ваше сиятельство?» — обратился к нему разбитным тоном молодой ухарский извозчик. «Давай», — машинально ответил Муратов. К подъезду театра подкатили новенькие сани. Муратов сел. «Куда прикажете?» — спросил извозчик. «Домой», — сквозь зубы проговорил Муратов, думая совсем о другом. «Куда-с?» — обернулся к нему извозчик. Муратов как бы очнулся. «Ах да, ты верно не знаешь меня», — пробормотал он. «На угол Большой Морской, в Гороховую». «Слушаю-с», — ответил извозчик. Сани понеслись. Муратов опять задумался. Ему было невесело. Он не рассчитывал, что ему придется так рано забраться домой. Было еще не более 9 часов вечера. Он обыкновенно приезжал домой не ранее 2 часа ночи. Ему вообще с некоторых пор не везло, как он выражался. С того времени, как он стал помнить себя, он был баловнем мужчин и женщин. Его счастье, или, вернее сказать, его несчастье, состояло в том, что он был когда-то хорошеньким кадетиком, заброшенный из провинции в петербургский корпус, попавший в среду богатой и важной родни. Он сразу стал в положении хорошенького мальчика, красавчика, купидончика, милого шалунишки, ребенка игрушки. Его было приятно приласкать, его было приятно прокатать на гулянье, его было приятно видеть танцующим на детском балу. Пухленькие щечки, казалось, сами напрашивались, чтобы их приласкали. Мягкие, курчавые волосы невольно заставляли провести по ним ласковой рукой. Полненькие, полуоткрытые губенки требовали поцелуев. Его ласкали, гладили, целовали. Кругом него были дети-аристократы, дети-богачи. Но если они пользовались всеми удобствами, всеми благами жизни, то он пользовался всем этим вдвойне. Те дети брали всего столько, сколько им хотелось. Ему давали всего более, чем ему было нужно. Те дети веселились в своей семье, он веселился во всех семьях своих многочисленных дальних родственников. Тех детей ласкали их бабушки, матери, тетки. Его ласкали все почти чужие женщины. Уже на 12-м году, прижимаясь к ласкавшим его женщинам, он стал засматриваться на их декольтированные шеи и плечи, потому что в этих добрых созданиях он видел не своих теток, не своих бабок, не своих кузин, а просто красивых или некрасивых женщин. Не мудрено, что эти женщины говорили: «Посмотрите, какая разница между нашими детьми и Пьером. Наши дети так равнодушны и холодны, а Пьер так нежен, так ласков». И они ласкали его еще искреннее, еще чаще, не замечая, что в ласках мальчика чувствуются уже ласки мужчины. Когда мальчик оставался со своими сверстниками родными, он передавал этим детям свои недетские наблюдения, свои недетские впечатления. Мальчики, выросшие в одной детской со своими сестрами, игравшие потом с этими сестрами как с товарищами, вовсе не замечали в этих сестрах того, что замечал в них этот ребенок, и широко открывали глаза, когда он таинственно говорил им, что он тихонько поцеловал в плечико ту или другую девочку. Для них эта девочка была сестрою или кузиною, и им приходилось столько раз целовать ее и в губы, и в плечи, не придавая этому никакого значения. Они вслушивались в его речи, и перед ними открывался новый мир еще не испытанных ими чувств, стремлений и наслаждений. На 15-м году он влюбился в 22-летнюю женщину, называвшую его «Mon petit cousin», «мой маленький кузен», но приходившуюся ему такой же родственницей, как и китайскому императору. Он объяснился в любви этой кузине. Она шутливо выдрала его за ухо, засмеялась, но, видя, что он сдвинул брови и стиснул зубы, чтобы скрыть слезы, взяла его ладонями за обе щеки и поцеловала в губы. Этого было довольно. Мальчик сжал ее талию и так страстно ответил долгим поцелуем на ее поцелуй, что кузина струсила, побледнела и тихо прошептала: «Ради бога, Пьер, кто-нибудь может войти?» Она увидала в нем уже мужчину. Он уже мог скомпрометировать ее, мог возбудить ревность в ее муже, флигель-адъютанте. Это была первая любовь Пьера, первое его посвящение в число рыцарей любви. С той поры женщины осторожнее ласкали Пьера, но, может быть, заглядывались на него более прежнего. С этой поры Пьер менее рассказывал своим сверстникам, но чаще подвергался их допросам. Разговаривая с женщинами, он начал немножко босить, пощипывать кожу на верхней губе, делая вид, что у него уже растут усики. Разговаривая с товарищами, он стал смотреть на них с иронией старого курильщика-студента, смотрящего на побледневших от первой папиросы шкалеров. Прошло еще с год, с два. Молоденькие горничные стали стыдливо краснеть и потуплять глаза, встречая поутру несколько нахальные взгляды и насмешливые улыбки барина-красавчика. Пьер стал чаще ходить из гимназии, в которую переименовался корпус в отпуск, к дальней родственнице, вдове-аристократке возраста бальзаковских женщин. У него появился дорогой портсигар с сазиковской работы, дорогие часы от Мозера, шелковый бурс с турецкими букетами, наполненный деньгами. Он стал небрежно говорить своим сверстникам-богачам: «Что это вы все киснете дома? Хоть бы в цирк съездили!» «А ты поедешь?» – спрашивали они. «Отчего же нет? У меня есть статское платье», – отвечал он. Дорожка к кутежам протарилась.